Друзья были должным образом поражены, но тут же недвусмысленно объяснили мне, что в следующий раз следует оставить им записку, иначе придется жестоко поплатиться. И я искал Дэну, надеясь дать самые важные объяснения из всех, но мои поиски, как всегда, были безуспешны. Глава 84. Внезапная буря. В конце концов, я нашел Дэну, как у меня всегда получалось, по чистой случайности. Я торопливо шел по улице, занятой кучей разнообразных мыслей, и, повернув за угол, остановился, как вкопанный, я чуть не налетел на нее. Полсекунды мы оба просто стояли, ошеломленные и потерявшие дар речи. Хотя я искал ее лицо в каждой тени, в каждом окне кареты, многие дни встреча поразила меня. Я помнил форму ее глаз, но не очарование, их темноту, но не глубину. И теперь близость Дэнны вытеснила воздух из моей груди, как будто я внезапно оказался глубоко под водой. Долгими часами я обдумывал, как должна пройти наша встреча. Я проиграл эту сцену в мозгу тысячу раз. Я боялся, что Дэнна будет отчужденной, молчаливой и обиженно замкнутой. Я опасался, что она заплачет или накинется на меня с бранью, или просто отвернется и уйдет. Дэнна одарила меня восторженной улыбкой. «Квоут!» Она схватила мою руку и сжала ее в ладонях. «Я скучала по тебе. Где ты был?» От облегчения на меня навалилась слабость. «Да, ты знаешь, и там, и сям я рассеянно помахал рукой везде». «Ты намедни оставил меня на мели», — сказала она с насмешливо серьезным видом. «Я ждала и ждала, но прилив не пришел. Я уже собрался объяснить ей все. Но тут Дэнна указала на мужчину рядом с собой. Простите мою грубость. Квоут — это Лентарен. Лентарен — это Квоут. Лентарен был высокий и поджарый, прилично мускулистый, прилично одетый и прилично воспитанный, с линией подбородка, который гордился бы каменотес, и ровными белыми зубами. Он выглядел как прекрасный принц из сказки и прям-таки вонял деньгами». Он улыбнулся непринужденно и дружелюбно. «Приятно познакомиться, Квоут», — сказал он с изящным полупоклоном. «Я вернул поклон на чистом рефлексе, блеснув своей самой очаровательной улыбкой. К вашим услугам, Лентарен». Я снова повернулся к Дэнне. «Нам обязательно надо пообедать в ближайшие дни», — жизнерадостно заявил я, чуть заметным изгибом брови спрашивая: «Это мастер Ясень? У меня есть для тебя парочка интересных историй». «Непременно», — она чуть качнула головой, отвечая мне: «Нет». «Ты ушел раньше, чем закончилось предыдущее. Я ужасно огорчилась, что пропустила финал, прям чуть с ума не сошла». «О, там вышло то же самое, что уже ты слышала тысячу раз», — сказал я. «Прекрасный принц убивает дракона, но теряет сокровище и девушку». «Ах, какая трагедия!» — опустила глаза Дэнна. «Не тот конец, на который я надеялась, но не худший, чем ожидала». «Если бы на этом все кончилось, это действительно была бы трагедия», — согласился я. «Но на самом деле все зависит от того, как смотреть. Я предпочитаю думать, что эту историю ждет увлекательное продолжение». Мимо прокатилась карета, и Лентарен отступил с дороги, случайно задев Дэнну. Она рефлекторно ухватилась за его руку. «Обычно я не ввязываюсь в истории с продолжениями», — сказала она. На мгновение ее лицо стало серьезным и непроницаемым, но потом она пожала плечами и одарила меня тенью кривой улыбки. «Но я уже изменяла этому принципу раньше. Может быть, ты убедишь меня сделать это еще раз». Я указал на футляр за своим плечом. «Я играю у анкера почти каждый вечер, так что заглядывай, если что». «Загляну». Дэнна вздохнула и посмотрела на Лентарена. «Мы уже опаздываем». Он сощурил глаз на солнце и кивнул. «Опаздываем, но мы еще можем их догнать, если поторопимся». Она снова повернулась ко мне. «Извини, у нас встреча, катаемся на лошадях». «О, тогда я не стану вас задерживать», — сказал я, изящно отступая с пути. Мы с Лентареном вежливо кивнули друг другу. «Я скоро найду тебя», — сказала Дэнна, повернувшись ко мне, когда они приходили мимо. «Иди же». Я кивнул в ту сторону, куда они направлялись. «Не позволяй мне тебя задерживать». Я смотрел, как они уходят по мощенным улочкам Имры вместе.